где-то совсем далеко, на другой планете. Под орбитой мы ведем себя, как будто дети. Откроем два созвездия из самых ярких звезд. Мы будем рядом, я говорю тебе всерьез. Может, поиграем, давай построим мир из лего. И в горле стиль комом запиваю колы смело. И если что-то вдруг не так, в облака лети. Заключил я с ангелом твоим, на тебя пари. Хэппи лен, пускай судьба определит. Мы как луна полны странных кратеров и дыр. Под водой коралловые краски развеивают миф. Я выпускаю также никотиновый свой дым. Летом все они как извержение вулкана. Им так душно, жарко, страшно и коварно. От тебя не убежать, никуда не скрыться. И рычишь ты на меня как тигр, только львица. Нравится читать тебя как фантастическую книгу. Так фантастично и эпично, с любовью лично. Глаза в глаза, ты моя вредная привычка. Избавиться не помогает даже перемычка. Вода или огонь, зло или добро. Когда есть ты, есть цель, иду я только к ней. Не важно сколько предо мной запертых дверей. Любовь не знает никаких преград, для себя поверь. Мы стремимся только вверх, как метеориты вниз. Не будем мы так двигаться, как астероиды. Ты молчишь, твоя рука в моей руке. Этого ты не увидишь, главное почувствуешь, а важное услышишь. От тебя все так же, не убежать, не скрыться. В атмосфере сгорать, как в первый раз влюбиться. Добавим мы еще к созвездиям пару звезд. Пусть миллионы смотрят вверх, как я вознес.